Слева от меня шагал Ганьо. По правую руку я поместил Барде, городского бирюча и барабанщика. Уже при входе в предместье, на заставной площади, мы встретили весьма веселую толпу, которая добродушно направлялась целыми семьями, малюток за руку держа, прямо к месту грабежа, совсем как в праздник. Иные хозяйки захватили с собой корзинки, словно в базарный день. Люди останавливались, глядя на наш отряд. Перед нами учтиво расступались. Они не понимали, в чем дело, и, следуя за нами, невольно шагали в ногу. Один из них, цирюльник Перрюш, шедший с бумажным фонарем, под самый нос мне его поднес, узнал меня и сказал: «А, Бриньон, приятель, так ты вернулся! Что ж, как раз вовремя, вместе выпьем!» «Все в свое время, Перрюш», — отвечаю я. «Мы с тобой будем пить завтра». «Стареешь ты, Кала! Жажда времени не знает. До завтра вино разопьют, они уже начали, поспешим! Или ты чего доброго потерял вкус благородной влаги?» Я сказал: «Краденому вину — да». «Оно не краденое, а спасенное! Когда горит дом, лучше, по-твоему, так и давать по-дурацки гибнуть добру?» Я отстранил его с дороги. «Вор!» И прошел мимо. «Вор!» — повторили ему Ганьо, Барде, Сусуа, все остальные, и прошли мимо. Перрюш так и замер на месте. Затем яростно заорал, обернувшись, я увидел, что он бежит за нами, грозя кулаком. Мы делали вид, что не слышим его и не видим. Настигнув нас, он вдруг умолк и зашагал вместе с нами. Когда мы вышли на берег Ионны, оказалось невозможным протиснуться к мосту. Такая толпа. Я велел бить в барабан. Первые ряды расступились, сами не зная толком зачем. Мы вошли клином, но нас зажало. Тут я увидел двух сплавщиков, которых хорошо знал. Отца Жоашена по прозванию Коломбрийский король и Гадена, он же Горлю. Бездельник, шалопай. Они мне сказали: «Что такое, мэтр Брюльон? Чего это вы сюда явились с вашей ослинной кожей и всеми этими навьюченными важными, как лошаки? Это вы смеха ради или на войну собрались?» «Ты угадал, Калабр», — говорю ему. «Ибо я, перед тобой стоящий, на сегодняшнюю ночь капитан Кламси, и иду защищать город от его врагов». «От его врагов?» — сказали они. «Да ты в уме ли? Кто же это такие?» «Те, кто поджигает». «А тебе не все ли равно?» — сказали они. «Раз твой-то дом уже сожжен». «О нем жалеет. Ошиблись, понимаешь». «Но дом Пулар, этого висельника, разжревшего нашими трудами, этого фарисея, который щеголяет в шерсти, снятой с наших же спин, и, обобрав до нитки всех вокруг, презирает нас с высоты своих заслуг. Кто его пограбит, может быть уверен, что попадет прямиком в рай. Это святое дело, так что ты нам не мешай. Тебе-то что? Не грабить самому еще куда ни шло, но мешать другим? Никакого убытка, верный барыш». Я сказал, потому что мне было бы тяжело отдубасить этих бедных малых, не попытавшись сперва их образумить: «Убыток великий, Калабр. Надо спасать нашу честь». «Нашу честь, твою честь!» — сказал Горлю. «Пить ее можно, что ли? Или есть? Завтра нас всего доброго в живых-то не будет. Что от нас останется? Ничего не останется. Что об нас будут думать? Ничего не будут думать. Честь — это роскошь для богатей, для дураков, которых хоронят с эпитафиями. А мы будем лежать все вместе в общей яме, как ломти трески. Пойди разбери, какая из них смердит честью, а какая дерьмом». Ничего не ответив Герлю, я сказал Жоашену: «Порознь, в одиночку мы все ничто, это правда. Коломбрийский ты мой король, но все вместе мы уже многое. 100 малых — это один большой.